Мы хотим запечатлеть в этой книге те немногие биографические сведения, какие нам удалось добыть об Йозефе Кнехте, именуемом в архивах игры в бисер «Мастер игры Йозеф III». Мы прекрасно понимаем, что эта попытка в какой-то мере противоречит, во всяком случае так кажется, царящим законам и обычаям духовной жизни. Ведь один из высших принципов нашей духовной жизни — это как раз стирание индивидуальности, как можно более полное подчинение отдельного лица иерархии педагогического ведомства и наук. Да и принцип этот, по давней традиции, притворялся в жизнь так широко, что сегодня невероятно трудно, а в иных случаях и вообще невозможно откопать какие-либо биографические и психологические подробности относительно отдельных лиц, служивших этой иерархии самым выдающимся образом. В очень многих случаях не удается установить даже имя. Таково уж свойство духовной жизни нашей провинции. Анонимность — идеал ее иерархической организации, которая к осуществлению этого идеала очень близка. Если мы, тем не менее, упорно пытались кое-что выяснить о жизни мастера игры Йозефа III и набросать в общих чертах портрет его личности, то делали мы это не ради культа отдельных лиц и не из неповиновения обычаям, как нам думается, а напротив, только ради служения истине и науке. Давно известно, чем острее и неумолимее сформулирован тезис, тем настойчивее требует он антитезиса. Мы одобряем и чтим идею, лежащую в основе анонимности наших властей и нашей духовной жизни. Но, глядя на предысторию этой же духовной жизни, то есть на развитие игры в бисер, мы не можем не видеть, что каждая ее фаза, каждая разработка, каждое новшество, каждый существенный сдвиг, считать ли это прогрессивным или консервативным, неукоснительно являют нам, хоть и не своего единственного и настоящего автора, но зато самый четкий свой облик как раз в лице того, кто ввел это новшество, став орудием усовершенствования и трансформации.